211. Урусвати знает, насколько трудно достижима гармония сознаний. Мы не говорим об уравнении сознаний, ибо по щедрости Вселенной равенства не существует. Но и при неповторяемости все же требуется гармония всех частей. Тем труднее вообразить, какими сложными путями можно способствовать равнению сознаний. Один человек уже восходит к вершине, но другой еще не приблизился к подножью. Не имеют они общего мышления. Если дадите им одинаковые познания, то для одного они будут недостаточны, но для другого они переполнятого мышления и внесут смущение до предательства. Учитель много раз должен примерить, что именно может вместиться без вреда. Лучше недосказать, нежели переполнить и довести до предательства. Сущность мудрости в том, чтобы понять все разновидности, пригодные для гармонии. Так можно видеть, как учитель иногда спешит, но другой раз удерживает. Нужно понять, что учитель в это время наблюдает целую процессию путников и равняет их шаг. Не следует забывать, что многое творится, чего человек не может увидеть со своего пути. Также не следует изумляться, когда учитель намечает вехи на дальние расстояния. Учитель указывает на различные вехи, которые с земного плана кажутся иногда незначительными, но они могут быть символами великого значения. Также нельзя удивляться, почему такие вехи могут быть даны на большие сроки. Не забудем, что в тонком мире вопрос времени не существует, и знаки могут вспыхивать по мере их значения, но не по-земному. Мыслитель говорил: кто может знать меры, существующие в пространстве? Мы можем внимать, но не следует прилагать меры карликовые к великанам.